Когда на передовой наконец затихло, Штубер увидел солдат, которые поодиночке или небольшими группками по 2-3 человека отходили в сторону его окопов. Те, что еще оставались на передовой, продолжали постреливать, но лишь для того, чтобы замаскировать отступление батальона, а может и целого полка к берегу реки. Да, очевидно, полка, потому что левее их позиций появились точно такие же группки. Подразделения полка отбили атаку противника и теперь отходили на последний рубеж на этом правом берегу, чтобы соединиться с заслоном. «Эй, лейтенант, не вздумай палить!» — предупредил Штубера по телефону капитан Грошев. Полчаса назад связь с командиром дивизиона была налажена. Однако это совершенно не радовало оберштурмфюрера. «Даже по тем, кто бежит сам по себе, то есть дезертирует? Попытайся сдерживать их. Не давай этим странникам перебегать через твои окопы. Тут вот еще переправу наладили, так они сразу к ней хлынут, а должны оставаться с нами. Пристрелю каждого, кто окажется по ту сторону моего окопа», — холодно заверил Штубер. «Только учти, что и им тоже терять нечего. В штыковую пойдут, чтобы прорваться. Хотя что мы здесь способны удержать, если разобраться? И что здесь нужно удерживать, я вас спрашиваю?» Последнюю группу возглавил старшина, принявший во время последнего боя командование над всем тем, что еще оставалось от роты. Двое бойцов трусцой бежали впереди старшины и все время оглядывались, опасаясь выстрелов в спину. А старшина шел медленно, устало переваливаясь ноги на ногу, словно пахарь по свежевспаханной ниве. Он был без фуражки. На лице маска из пыли и крови. Винтовка висела на груди, а немецкий автомат нес на плече, как дубинку. Немцы уже заняли их окопы. Некоторые из вермахтовцев стояли на бруствере и кричали, даже улюлюкали вслед отходящим красноармейцам. Но почему-то не стреляли, что казалось очень странным. Таким образом, немцы демонстрировали то ли свое презрение к отступавшим, то ли жалость. А ведь они могли ворваться в наши окопы на плечах отступающих. С досадой прокомментировал это зрелище оберштурмфюрер. И уже через каких-нибудь полчаса выйти к реке. Ах да, этот неистребимый немецкий педантизм. Не было, видите ли, приказа преследовать противника, атакуя его вторую линию. А в штабе, очевидно, плохо представляют себе силы заслона. Разведка опять не сработала. «Все, разъедренили нас», — еле выговорил старшина, оседая на бруствер прямо перед лейтенантом. «Вижу, что разъедренили. Чем хвастаешься? А что же вы, сукины дети, не подошли, не подсобили, если все видели? Что за тон, старшина? Да брось ты со своим тоном, сынок!» Устало махнул рукой прибывший. Возраст его был таким, что он и в самом деле спокойно мог называть Штубера сынком. «Ты вон посмотри, сколько нас отошло, и 20 человек от роты не осталось. Успокойтесь, старшина, не одни вы отходите. Да кому же от этого легче? Разве что немчуре, хотя им тоже в радости не будет. Представьтесь, старшина». «А что ж тут представляться? Конюхов, старшина, весь тут». «Так вот что, конюх, старшина, весь тут. Соберите эти свои остатки роты и займите левый фланг, вплоть до акации, и побыстрее. Окопы там только намечены, работает до утра». «Так, может, сразу отойти на левый берег Днестра и уже там, усилив боевые порядки левобережных частей?» «Стратег ты, конюх, старшина, отойти, усилить, а эту землю оборонять, по-твоему, не нужно? Оборонять нужно там, где ее сподручнее оборонять. Тяжело вздохнул старшина. Если бы этому еще и офицеров наших учили. Прекратить болтовню, старшина, выполнять приказ. И спускайтесь в окоп, что вы на бруствере мишените. Старшина обиженно покряхтел и испепеляюще посмотрел на лейтенанта. «Ну, воюем, землячки хреновы, ну, воюем!» Посокрушался он и тяжело, почти по-стариковски, опираясь кулаком о бруствер, поднялся. «Неужели же ни одного мудрого генерала, маршала в этом войске не осталось? Как стадо гонят нас от самой границы по пруту! Ну, землячки хреновы!» Штубер посмотрел на часы. «Сейчас у них там будет ужин», — сглотнул он слюну. Грошев тоже обещал, что кухня подъедет. «Но когда это будет, землячки хреновы? У вермахта ужин, поэтому до темноты атаки не будет. Ночью тоже не пойдут. Значит, к реке выйдут с восходом солнца, чтобы в тот же день, не теряя людей, под огнем русских батарей форсировать, все рассчитано. На два пулемета мы вам все же притащили, — как-то обиженно напомнил старшина, словно предупреждая, что может отнести эти пулеметы обратно. И трехтоматов немецких, целую кучу. Не обращая на него внимания, оберштурмфюрер взглянул на небо. Солнца уже не было. Но темнело медленно. Какой же сегодня долгий этот южный вечер! — Что будем делать, оберштурмфюрер? — тихо спросил Разданов, неслышно приблизившись к штуберу. Вилли стоял у пулеметного гнезда и рассматривал в бинокль глазеющих в их сторону вермахтовцев. Бинокль этот он конфисковал у пулеметчика, отступившего вместе со старшиной. Радоваться жизни. Нарадовались, пора уходить, пока сюда не нагрянули эти принципиальные мерзавцы из контрразведки. И нагрянут? А почему бы им не нагрянуть? Но если нагрянут, могут поинтересоваться, откуда взялся здесь лейтенант Гуревский. И должны поинтересоваться. Попытался отговариваться в том же духе, но вовремя прервал себя. — Не причитать, поручик, не причитать. Мы и так, то ли Бог нас хранит, то ли черт. — Главное, что хранит, — меланхолично ответил Штубер. — Слушайте меня, красноармеец, немедленно идите к пленному, смените Лазовского, подготовьте лейтенанта к переходу к нашим. — Каким образом? — По-солдатски, в кулак раскуривая махорочную скрутку, Разданов. — Обо мне ни слова. Ведите переговоры от своего имени. Скажите, что как только стемнеет, мы поведете его якобы расстреливать. В плавник, под Иву, под которой состоялся первый допрос. Если он окажется благоразумным и согласится на наши условия, выстрелите в воздух. Взамен он должен пробраться к нашим, а сделать это здесь не так уж трудно, и передать, что в два ночи к их окопам подползет группа немецких диверсантов, вернувшихся с того берега, из полка Бранденбург. — В два ночи? Из полка Бранденбург? — Понятно. И что? — Ну пусть не вздумают салютовать нам из всех своих видов оружия. — А как мы узнаем, что он передал все это? Две красные ракеты и одна зеленая в сторону плавней. А если он не поверит? Кто? Лейтенант? Да куда ему деваться? Главное, чтобы не сошел с ума от неожиданно свалившейся на него удачи. Расстреливать поведете вместе с Лазовским. Только учтите, на островах Красные, там с засадой. Я это заметил. Не исключено, что есть заслоны и на краю плавней. Есть, я наблюдал их передвижение.